«Ты что?» – спросил Колин, с завистью глядя им вслед. «Мы это место уже 2 недели готовили», – вполголоса сообщил мальчишка-дракон, усмехаясь. «Специально для пикника, Мика», – предупредил Колин, глядя на бегущего мальчишку-вампира. Тот, запыхавшись, встал рядом с друзьями, открыв рот. Собирался что-то выпалить, но только втягивал воздух, стараясь восстановить дыхание. Хельми, непроницаемо глядя на него, положил ладонь ему на голову. Мика глубоко вздохнул и сказал: «Люция уже знает, что за игру мы придумали для малышни». «Откуда?» – удивился Хельми. «Не знаю, только она везде прячется. Мы ее уже один раз вытащили из-за корней большущего крепчуга, а потом сняли с крыши машины». «Ничего», — сказал Хельми, — «остальным-то она рассказать не сумеет, а они воспринимают ее пророчество как баловство». И мальчишки снова принялись наблюдать за удирающим от писклявой толпы кроликом, на удивление слишком шустрым. Процион сидел неподалеку от привезенных продуктов, озадаченный шумной суетой, но иллюзии не видел. Вскоре иллюзорный кролик привел всю толпу возбужденных ясельников на поляну, где внезапно исчез. Селена, воспользовавшись тишиной среди ошеломленных маленьких преследователей, быстро провела жеребьевку и мигом создала 2 команды. Даже Ирма была ошарашена скоростью происходящего, особенно когда Селена строго и решительно сказала: «2 команды будут искать таинственный клад». Колин опустил голову, чтобы никто не увидел его улыбку. Сестренка хлопала глазами на хозяйку теплой норы и боялась даже словечко проронить. Так что Селена за время ее молчания успела выбрать маленьких командиров, из тех, кто умел лучше всех читать. В команде Ирмы им оказался Берилл, во второй – Риган. Оба командира получили записки с обозначением первого места, где надо искать следующие подсказки о местонахождении клада. И тогда Ирма отмерла. Она зашипела на Берилла не слабей рассерженной Люции: «Быстрее читай. И бежим, а то без нас едят». Изумленная Селена оглянулась на Колина, но тот и сам был в ошеломлении. Откуда Ирме знать, что клад состоит из вкуснятин? Она подслушала. И то понял, что для Ирмы любой клад – это всегда что-нибудь вкусненькое, тихонько сказал Коннор, неожиданно появившийся на поляне. Чего удивляться-то? Команда Берилла первой рванула с места, в небольшой прибрежный скальный грот, который еще 5 дней назад был полностью приготовлен для игры из мира Селены. Команда Ригана не сразу сообразила, в чем дело, но поняла главное. Сейчас без них клад сожрут. Так что вторую команду пришлось перехватить на полпути и объяснить, что им бежать в другую сторону. На берегу воцарилась долгожданная тишина. Мальчишки из братства порассуждали немного, сумеют ли обе малышовые команды разгадать следующую записку, которую надо будет собрать из пазлов, и пришли к выводу, что сумеют, потому как собирать пазлы для них не впервые. Потом вышел из-за деревьев Джерри, заснувшим от обилия впечатления и лесного воздуха стеном, и попросил братства помощь с разбивкой костров там, где наметили, и с валежником для первоначального копчения рыбы, которую доводить до нужного состояния будут уже в деревне. Мальчишки немного поспорили, кто куда, и старшие пошли с Джерри, а Колин с Микой побежали за валежником. Оба помнили, где не один раз собирали в куче сучья, сломанные осенними бурями. Так что сразу выскочили на нужное место. И тут Колин резко схватил Мику за руку, останавливая. «Тихо», — одними губами прошептал он мальчишке-вампиру, удивленно оглянувшемуся на него. Оба застыли. Здесь было так пустынно и глухо, что ветер отчетливо посвистывал между замерзшими деревьями, шелестя прибитой к земле снегом листвой. Где-то, с разных сторон, редко-редко, но раздавалась одинокая птичья трель. «Тебе не показалось?» – прошептал Мика. Колин покачал головой. «Вдруг кабаны?» Мика предусмотрительно отступил к ближайшему дереву, на которое можно быстро залезть, если что. «Нет, они с другой со стороны озера. Подожди меня здесь, у валежника. Я немного пройду вперед, осмотрюсь». Мика выхватил из кучи сучьев какую-то корягу и, выпрямившись, спиной к ближайшему дереву, снова замер, глядя вслед другу. Колин чувствовал огромное желание перекинуться, но все же заставил себя идти вперед в обычной форме человека. Ведь даже в этой ипостаси он отлично пользовался всем тем, что дала природу его волку. Поэтому пошел не спеша, замирая на каждом шаге и чутко прислушиваясь к лесной тишине, внюхиваясь в пряные запахи листвы и влажно-свежие снега. Одновременно мальчишка-оборотень медленно, словно цветок, так он себя ощущал, раскрывался всеми чувствами в то пространство, которое проходил. Этому приему прослушивать пространство его научили старшие братства. Идти довелось недолго. Едва он прошел пару громадных деревьев, как окаменел на месте. Пришлось сделать еще шаг, чтобы убедиться. За спиной слабое эхо боли и страха. Кто-то буквально зажимает себе рот, чтобы не закричать. Колин впитывал происходящее за спиной и постепенно приходил к выводу. Ему самому это неизвестное ничем не грозит. Но, когда он начал раздумывать, звать ли братство, или попробовать разобраться самому со странным впечатлением, впереди послышался жесткий треск сломанных веток и шелест травы, под ногами нескольких спешащих человека или существ, которые шли в открытую, не боясь ничего. Удивленный Колин так и не принял никакого решения, когда в высоких светло-коричневых кустарниках замелькали фигуры, и вскоре перед ним очутились трое мужчин, один светловолосый эльф и двое темноволосых оборотней. Все трое в серой полувоенной форме, примерно такой, какую Колин помнил по патрульным пригорода. От неожиданности они, высокие, широкоплечие, остановились перед мальчишкой-оборотнем и уставились на него с недоумением. Несколько секунд они рассматривали спокойного Колина, и, наконец, эльф строго спросил: «Мальчик, ты кто, и что делаешь так далеко в лесу?» «Колин», — ответил мальчишка-оборотень, — «у нас здесь. Поймайте его», — раздраженно скомандовал эльф. «Потом разберемся. Одежда на нем хорошая. Наверняка откуда-то сбежал». Колин и опомниться не успел, как один из взрослых оборотней кинулся к нему и резко заломил ему руку за спину. Он охнул от боли и тут же сказал: «Не буду сопротивляться. Не надо так сильно. Отпустите, пожалуйста». «Замолчи», — велел эльф и проворчал: «Он еще слово сопротивляться знает». Колин и правда не думал отбиваться, но руку ему завели так неудобно, что он постоянно кривился от боли, с испугом думая, что опять забыл надеть не только кольца, блокирующие от братства, но и кольцо, закрывающее его от Селены. «Колин!» — раздался взволнованный крик Мики. «Что случилось?» Откликнуться мальчишка-оборотень не успел, и топото быстрых ног возвестило появление Мики. Мальчишка-вампир чуть не споткнулся при виде незнакомых взрослых и даже попятился было от них, но его глаза вспыхнули, когда наткнулись на Колина, который поневоле стоял боком, да еще выгнувшись в сторону. «Отпустите его!» — закричал он. «Отпустите! Коннор! Мирт!» Но первой на поляну примчалась Селена, за ней Коннор и Хельми. «Немедленно отпустите мальчика!» Потребовала Селена, разозленная до такой степени, что взмахнула кулаком, целя в оборотня, державшего Колина. Второй оборотень легко поймал на замахе ее руку, но тут же попятился, отпустив женщину. На него, шипя, шел разъяренный молодой дракон. Эльф, с совершенно обалделыми глазами, отскочил к кустам, когда Коннор чуть не выдрал Колина из захвата первого оборотня, растерявшегося от столь многочисленного противостояния. А на поляне тем временем появлялись бегущие на помощь взрослые. Джерри с Ривером, за ними, Колр с Эрна. Почти сразу их догнали Корунд с Александритом. Последними на место происшествия прибыли Ильм и Перт. «С тобой все хорошо?» — нервно спрашивала Селена Колина, который прижался к ней, чувствуя себя в безопасности. Рядом уже стоял Мирт, точнее на шаг впереди, готовый в любой момент броситься в драку. «Все, Селена, все, все хорошо». «Не впопад», — отвечал мальчишка-оборотень, растирая плечо и стараясь не показать радости от того, что ветер дул от незнакомцев. «Кто вы такие и что делаете в моем лесу?» — обернулась к неизвестным Селена. А те полностью оторопели, глядя на двух храмовников, оба и здесь привычно ходили в одеяниях своих храмов, сразу узнаваемых, черным и белым, и на взрослого дракона, взгляд которого ничего хорошего не сулил. Наверное, Селена поняла, какое ошеломляющее впечатление произвело на всех троих незнакомцев, одетых в полувоенную форму, присутствие таких неожиданных в лесу личностей. Потому-то, все еще и сама на автомате прижимая к себе Колина, словно боясь, что на него снова нападут, снова резко спросила: «Кто вы такие?» «Городская полиция, отдел розыска беглых преступников», чуть не заикаясь, отрапортовал эльф, переводя взгляд то на драконов, то на Селену. «Леди Селена, хозяйка здешнего места», все еще резко выговорила она. «Что вы здесь делаете? Ловите опасного преступника?» «Да». Эльф под изучающим взглядом Колры, тот выглядел так, как будто рассматривал его в качестве мишени, отвечал четко и коротко. «Каков этот опасный преступник?» Встревожившись уже из-за иной причины, спросила Селена. «Стоит ли нам его опасаться? Дело в том, что здесь, на лесном берегу озера, мы проводим мероприятие в честь будущего зимнего праздника. С нами много детей, хотя и взрослых достаточно». Эльф заколебался, бросив неуверенный взгляд на двух помощников-оборотней. Те тоже смотрели как-то странно, словно мялись, не желая в чем-то сознаваться. «Но, ваши дети не бегают в одиночку?» — спросил эльф. «Нет, конечно. Тогда этот преступник вам не опасен», — уже сам успокоенно ответил эльф. «Вы не могли бы позволить нам осмотреть место вашего мероприятия? Только один вопрос, прежде чем я проведу вас на берег», — подпустив голос угрожающих ноток, сказала Селена. «Почему вы схватили Колина?» «Это...» С облегчением сказал эльф. «Поймите, у нас работа такая. Мы вошли в лес, где не должно быть детей, и увидели мальчика в чистой и добротной одежде. Объяснение, и логичное, напрашивается само. Мальчик сбежал из дома. Мы хотели доставить его к нашей машине, оставленной на опушке леса, а потом допросить его и доставить домой, к родителям. Колин живет в теплой норе», — строго сказал Селена. «Если вы искали в нашей местности преступника, значит, заранее ознакомились с картой местности и должны знать о таком доме. Я его хозяйка. Но отпускать в лесу мальчика одного». Эльф, полностью пришедший в себя, не закончил фразы и вопросительно, даже требовательно посмотрел на хозяйку места. «Этого мальчика я могу отпускать одного куда угодно, если вы таким образом намекаете, что воспитатель из меня никудышный», — сухо отозвалась Селена. «Колин носит сильные обереги, которые позволяют ему передвигаться везде, где ему захочется и как захочется. Разве вы сами не заметили, как быстро появилась помощь, едва ему стало некомфортно?» Эльф стрельнул глазами в сторону двух драконов и мелко закивал. «Мы заметили. Хорошо. Теперь я могу провести вас по нашему месту, выбранному для пикника». Мужчины, предоставившие Селене возможность говорить от лица хозяйки места, переглянулись, когда трое полицейских послушно, хоть и настороженно последовали за нею. Джерри на обратном пути первым нагнулся, несмотря на спящего стена, все еще привязанного к нему, и спокойно набрал охапку валежника. Не погнушались набрать топливо для костра даже храмовники. Последние разобрали мальчишки из братства. Колин шел со всеми и помалкивал. Хельми успел снять ему боль в подвернутой руке, и мальчишка-оборотень был ему благодарен. Но одновременно он думал о своем, например, о том, что теперь незнакомые оборотни полицейские вряд ли учуют нужный им запах. Та полянка истоптана так, что даже он, втихаря пытавшийся что-то унюхать, не сумел этого сделать. Для костров были вырыты три ямы, так что мальчишки сложили свою добычу у будущих кострищ и отошли, предоставив взрослым самим заниматься основными приготовлениями. Полицейских Селена увела вдоль берега к гроту, где под присмотром Вильмы и Мадди азартно бегала малышня. Коннор обернулся. Колин оглянулся следом за ним и увидел Трисмегиста. Понял, что Коннор вот-вот уйдет. Но старый эльф-то еще не заметил взгляда Коннора. Колин дернул Коннора за рукав куртки. «Ты что?» На глазах братьев Колин, переглянувшийся с Микой, с непроницаемым лицом быстро понадевал все блокирующие кольца и внимательно оглядел друзей. Те сообразили сразу и тоже отделились от Селены. «Мне надо, чтобы вы пошли за мной, но чтобы это было незаметно», — тихо сказал Колин и добавил, уловив сомнение на лице Мирта. «Это важно. Я пойду, а потом, вы за мной. Я не надел только кольцо Хельми. Ты ведь быстро найдешь меня?» «Найду», — пообещал слегка удивленный мальчишка-дракон. И Колин вернулся к тому месту, где встретился с полицейскими. Осмотрелся. Тихо, но те странные чувства не пропали. Быстро вычислил, от какого дерева они плывут. Вскоре на поляне бесшумно появились друзья. Колин встретил их пальцем у губ. «Тихо». Первым понял Хельми, ткнув пальцем в сторону берега. «Ты знаешь, где прячется тот, кого они ищут?» Колин кивнул. У Коннора расширились глаза. На секунды он застыл с опустошенными глазами, а когда они ожили, тоже взглянул на то самое подозрительное дерево. Колин покачал головой и ткнул пальцем уже в себя. «Я подойду». Остальные немедленно встали за его спиной. Мальчишка-оборотень настороженно подошел к громадному дереву, чей ствол от старости словно выгнулся, и низкое, вертикально узкое дупло было больше похоже на вход в небольшую пещерку, слегка прикрытой отвисшей корой. «Эй», — негромко сказал Колин, — «выходи. Полицейские ушли, а мы поможем тебе». И прислушался. Сначала стыла лесная тишина. Потом острый слух оборотня подсказал короткий вздох и несколько слов таким слабым голосом, что среди них отчетливо разобрались только. «Не могу выйти». Почувствовав на плече руку, Колин поднял глаза. «Чувствую боль», — прошептал Хельми. «Скажи ему, что влезешь к нему и поможешь выбраться. Но влезу туда я». Колин повторил слова мальчишки-дракона, добавив вопросительной интонации. Неизвестный сомневался долго, тогда Колин просто предупредил. «Иду к тебе, не бойся». И Хельми, как и договорились, протиснулся между мохнатыми пластами коры. Прильнувшие к стволу ребята услышали небольшой треск, как будто трухлявое дерево ломалось под ногами мальчишки-дракона. Минута, другая. Голос Хельми позвал. «Коннор, сделайте в их ход побольше». Мальчишки бросились к дереву, отламывая ненадежно висящую кору, а кое-где вынужденно действуя ногами, чтобы выбить остатки прогнившей древесины. Вскоре дупло стало настоящим ходом в рост Мики. «Вы вхожу», — предупредил Хельми. Мальчишки отошли от дерева, бдительно оглядывались, а потом замерли. Мальчишка-дракон пятился, согнувшись, и Мирт первым не выдержал, взяв его за локоть и помогая идти уверенней. На руках Хельми явно тащил кого-то. Когда мальчишка-дракон повернулся, Коннор присвистнул. На руках побратима оказался худенький темноволосый подросток-вампир, лет 14. Судя по лицу и всем местам, где виднелась кожа, его недавно беспощадно избили. Да и грязная одежка из теплой белесой рубахи и таких же штанов, все же не предназначенная для прогулок по зимнему лесу, оказалась местами в крови. Он пытался смотреть на вытащивших его, но глаза постоянно закрывались от слабости. Хельми осторожно положил его на поспешно постеленную Коннором куртку у корней дерева, что и навело Колина на мысли, которые он озвучил. «Мы думали, Люция про клад догадалась. Что с ним?» — ответил Коннор, при этом взглянув в сторону. Его били уже несколько дней подряд. Неизвестный распахнул глаза, один из которых заплыл, но долго удерживать веки открытыми не сумел. Зато Мика, глядя, как Мирт почти профессионально обследует подростка, водя над ним ладонями, с любопытством спросил: «Откуда ты знаешь?» А потом сообразил: «Ты видишь его родителей?» «Вижу», — отозвался Коннор и велел неизвестному: «Не открывай глаза». «Да, я некромант и могу говорить с твоими родителями». «Правильно», — сказал Мирт, — «не открывай глаза. Я хоть синяк вокруг глаза немного сниму. Лежи спокойно». Но Колин уловил, что неизвестный взглянул таки на Мирта, и у него нашлись силы чуть приподняться на локтях, чтобы попытаться шарахнуться от мальчишки-эльфа. «Успокойся», — монотонно сказал Коннор. «Мирт тебя бить не будет». «Что?» — возмутился мальчишка-эльф. «Хельме», — кивнул Коннор, и мальчишка-дракон положил свою ладонь на лоб неизвестного подростка. Чистящее дыхание постепенно ослабело, пока не перешло в бесшумное, успокоенное. Подросток уснул. Коннор продолжал внимательно смотрел в пространство. По напряженному лицу старшего брата Колин понимал, что призраки родителей этого подростка-вампира продолжают рассказывать мальчишке-некроманту о своем сыне и его мытарствах. Мирт тем временем тоже снял куртку и укрыл мальчишку. Колин и Мика, так уж получилось, стояли на страже. Наконец Коннор кивнул, словно завершая разговор, и Мирт первым спросил, почему он решил, что я его бить буду. «Жил где-то, где было много мальчиков его же возраста», — объяснил Коннор. «В последнее время они почему-то постоянно били его. Причем все обидчики были эльфами». «Приют», — почти шепотом сказал Колин, сжимая кулаки. Мальчишки посмотрели на него. «Ты думаешь», — медленно сказал Коннор, — «тебя в том, где ты был, тоже били». «Драк было много, но чаще между старшими», — признался мальчишка-оборотень, с жалостью глядя на спящего. «Тем более я тогда был совсем маленький. Но я слышал о таком. И почему он оказался здесь? Ты же слышал, что сказал полицейский. Они ищут беглого преступника». Покусывая губу, Мирт с тревогой смотрел на неизвестного, над которым только что машинально шептал одно из заклинаний крови, чтобы пропал синяк, который больше был похож на опухоль. «И, Колин, ты же слышал, как про тебя сказал полицейский. Но, в смысле, задержать на всякий случай, а то вдруг ты сбежал?» Такая вот странная логика у них. Этот парень, наверное, сбежал из приюта, вот тебе и беглый. А сбежать, значит нарушить правила. Вот тебе и преступник. Что делаем, ребята? Его зовут Пренит, сказал Коннор. Пока те трое не уехали, его нельзя куда-то тащить. Надо опять спрятать в дупле. Хельме, поможешь мне сделать защиту, чтобы его никто не заметил? Отводящую глаза? Как только те уедут, мы сумеем его перетащить в машину. Пока все на берегу, легко съездить в деревню. Нет, не съездить. Объехать деревню за садами и спрятать его в садовом домике. Вереск там все равно жить не будет. Потом, спросил Мика и тут же добавил. Так понял, его родители вели по лесу. Он что, тоже некромант? Хм, я об этом не подумал, удивился Коннор. Ребята, а давайте его в храм некромагов на Вереска выменим, обрадовался Мика. Вереск хочет остаться у нас, а этот, пригорюнился. Этот, наверное, тоже захочет. Или не захочет. Давайте-ка о главном поговорим, велел уже Мирт. Нас вот-вот хватится, а мы болтовней занимаемся. Хельме, сколько он будет спать? Часа полтора? Неуверенно спросил сам себя мальчишка-дракон. Могу добавить влияние, и он будет спать дольше. Нет, дольше не надо, решил Коннор. Я его сам теперь в дереве оставлю, и нам надо бежать к кострам, а то подозрительно будет. Не будет, возразил Мика. Мы сейчас еще валежника наберем. И они так и сделали. Спрятали, надев на него куртку Коннора, принято назад, в дупло дерева, а потом окутали ствол в несколько слоев защиты, которая заставляла идущих к дереву или рядом с ним неосознанно обходить его. Затем набрали валежник и потащили его к кострам. Там выяснилось, что никто не заметил их временного исчезновения, зато похвалили, что принесли топливо. И только Колин заметил, как Селена скользнула оценивающим взглядом по их рукам, пока они сваливали валежник на землю. Но понадеялся, что кольца, блокирующие именно ее, она не заметила. Или заметила, но неправильно поняла, почему они их надели. Глава 12. Селена в очередной раз вымыла руки и с трудом разогнулась от очередного котелка с рыбой, незаметно для других схватившись за поясницу. Нет, задумка с пикником хороша. Но когда она представляла себе запланированное в действии, как-то не думала о том, что с рыбой придется повозиться. Хотя и это тоже нет. Из-за обязанностей хозяйки места ей пришлось потратить время на вынужденную экскурсию по берегу, на котором они собирались отдыхать, из-за тех, кого бы глаза не видели здесь. А за это время, пропавшие впустую, рыбаки наловили столько рыбы. А ведь она думала чистить ее по мере поступления, что называется. Хорошо, Аманда не отказалась помочь с разделкой. Да и Хоста, заметив женщин, работающих у костров, мигом примчалась. Старших девочек отослали. Каникулы, так каникулы. Один большой котелок сухой дозревал до нужной степени, закипая, второй уже кипел. Когда дети соберутся, хватит каждому по чашке с горячим бульоном и рыбным кусочком. Остальное пойдет на копчение. Кроме всего прочего, в углях, специально выкоченных по краям костров, допекались картоши и несколько на пробу рыбных кусков, густо нафаршированных зеленью и овощами из теплицы. Пикник продолжался. Старшие ребята, как и было заранее условлено, занимали младших, которые нашли свои вожделенные клады и успели насладиться пирожками, спрятанными в них. Набегавшаяся и накричавшаяся Ирма настолько устала, что даже отказалась от волейбола и сидела на одеялах, рядом с Люцией и Риганом, перебирая струны лиры. Остальные играли в подвижные игры, и старшие ребята надеялись, что ясельники вскоре все будут сидеть на одеяле. Селена же устало посмеивалась над их наивностью, предполагая, что Ирма, отдохнув, кинется в гущу развлечения и снова потащит за собой всех. Хотя Джерри лично, но, не считая пошедшего с ним, весьма подозрительного к пришельцам Калре, проводил нежданных-негаданных гостей, Селена продолжала думать о том, что произошло. В связи с этим маленьким, но емким происшествием чуть позже ее заинтересовали грязные руки братства и одежда и обувь мальчишек, усыпанная древесной трухой. Дело в том, что, вместе со всеми принеся валежник, они при ней вымыли руки, а потом по одному разбежались кто куда. А потом почему-то явились вместе, и грязные. Правда, грязь на руках вновь принесенный валежник объяснял. «Становлюсь подозрительной, как Колр», — решила она. «Мне чудится, что кто-то из ребят нашел того самого беглого опасного преступника, но они не считают, что он опасен. Ладно, подожду, пока сами все расскажут. А то, что братству придется все ей рассказать, она не сомневалась. Кольца, в которых она узнала свое личное блокирование, разглядела у всех и тихо фыркнула. Мальчишки, кажется, до сих пор не поняли, что это выдает все их тайны с головой. Потом они все разбежались, а ближе к сбору у столов снова появились. Не все. Где Мика? Как можно безразличнее, спросила она. Он захотел в мастерскую вернуться, спокойно сказал Колин. Сказал, здесь слишком много времени зря, а у него там что-то начато. Селена почувствовала холодок. А если преступник? Она взглянула на Коннора. Поклянись, что для Мики это не опасно. Старший сын, сдвинув брови, всмотрелся в ее встревоженные глаза, потом кивнул. Мама Селена, для Мики это совсем не опасно, твердо повторил он. И добавил, сама увидишь, когда приедем домой. Хорошо, неопределенно сказала она, положившись на его обещание. Потом она время от времени выглядывала братство среди остальных ребят. Коннор бегал по берегу вместе с остальными, играя в волейбол, как и Мирт, мальчики против девочек. Хельми сидел среди зрителей, обсуждая что-то с Колином и готовясь заменить одного из игроков, если будет возможность. Потом она обнаружила среди зрителей Вереска, который так забылся, следя за игрой, что время от времени даже дергался следом за мячом, словно собираясь бежать к одной из команд. «У нас все готово», — сказал над ее головой Джерри, придерживая поноску со стеном. «Ты как, очень устала?» «Нет, мне помогли с рыбой. Сейчас пришлю девочек, чтобы расставили чашки по скатертям, а потом обойдем всех с котелками. Как там наши ученые-эльфы и храмовники? Ты спросил у них, будут сидеть с нами?» Обеденная часть пикника предполагала примерно ту же расстановку столов, скатертей, что и в столовой теплой норы. Несколько столов предназначались для ребят и отдельный стол – для взрослых. На будущее Селена рассчитывала спрятать на берегу несколько примитивных деревянных столов и скамеек, ну а пока будут. Их заинтересовала эта странная прогулка, которую ты называешь пикником, улыбнулся Джерри. И они готовы попробовать все, что эта прогулка предлагает. Тем более, что они уже устали гулять и готовы к тому, чтобы посидеть даже на земле. А уж на одеялах, это комфорт для них. Да уж, пробормотала Селена. На камнях в такой морозец не посидишь. Трапезой пикник завершался. Поэтому едва приглашенные эльфы следом за детьми, но не так радостно и поспешно, как дети, все-таки народ солидный, уселись на отведенные им места за столом взрослых. Селена еле выдержала время, пока они, тоже на вид слегка уставшие, с удовольствием насыщались, и лишь в самом конце спросила. «Уважаемые Трисмегист и Понцерус, спрошу глупо, но вы же понимаете мое нетерпение. Появились ли какие-нибудь зацепки для освобождения нашего мальчика от той демонической сущности?» «Появились», — ответил Трисмегист и переглянулся с Понцерусом. «Нам помогли уважаемые Ильм и Перт, и помогут в ближайшем будущем». Перт распознал эту демоническую сущность, ее вид и характеристики. «Ильм примерно знает, как построить защиту в том пространстве, в котором мы будем ловить это парасущество. Думаю, нам еще немного надо посоветоваться, прежде чем мы приступим к высвобождению». Селена снова открыла рот спросить, и закрыла. Женское любопытство, и ничего больше, скептически к своему вопросу думала она, предлагая гостям пропеченные кусочки картоши и фаршированной рыбы. Но, вот закончится все, я все-таки спрошу Трисмегиста, кто же это был. А интересно, он сам узнал? Надо же, звоночек из прошлого, или что-то связанное с его экспериментами. Когда начало смеркаться, а у деревьев так вообще стало темным-темно, пришлось собирать вещи с пикника и выходить к опушке, где оставили машины. Ксилене, улучив момент, когда она осталась одна, подошел Мадей и смущенно спросил. «Селена, а можно нам завтра сюда же прийти? Но, рыбу половить? Озерная-то рыба немного другая, чем прудная. Вкусней. Мы после обеда хотим, хоть немного. Мади, завтра». Соображая, какое расписание на следующий день, не сразу откликнулась она. «Ага, знаешь, можно. Завтра сюда после обеда приедут все, кто захочет, потому что надо будет проверить, все ли вещи мы сейчас соберем. Сам видишь, становится темно, а значит, малыши могут что-то оставить. Думаю, часа два у вас будет. Селена, спасибо». Обрадовался Мади, оглядываясь на друзей-рыболовов, стоявших поодаль. Они, наверное, по его лицу поняли, что разрешение получено, и мгновенно оживились. «А мы на машинах поедем?» «Конечно», усмехнулась Селена. Она уже предупредила старших девочек, чтобы те, убираясь, столы, скатерти припрятали в том же гроте, где ясельники искали клад. Не хотелось во время сборов потерять вещи, да и не хотелось сегодня вообще слишком забивать голову подробной загрузкой. Так что рыболовам завтра надо будет еще и расплатиться за поездку, перетаскивая не тяжелый, но многочисленный груз по машинам. Селена, запыхавшись, добежала до нее Лада. «Эту скатерть чуть не забыли. Можно, я в нее чашки и котелки положу? Так легче до грота нести. Ты загрузи, а я донесу». За спиной девочки мага появился Коннор. И тут же нагнулся за чашками у своих ног. «Вдвоем дотащите», — велела Селена. «Возьметесь за концы и донесете». Посмотрела, как они переглянулись, затаила улыбку и пошла смотреть, как там с малышней управляются. Последнее, что услышала за спиной, это мягкий стук и обоюдное ойканье. Кажется, лбами столкнулись, вдвоем нагнувшись за одной вещью. Когда вышли из леса к машинам, выяснилось, что Колур послал за Рулерна, а сам, под руку с Амандой, собирается идти до деревни опушкой. Хаем, ему, кажется, позавидовал Эльм, потому что он уговаривал Корунда с Азалией доехать до деревни на их машине. Сам же явно намеревался погулять с Хостой. Джерри немедленно оглянулся на Селену. Она, уставшая, только вздохнула. Кого им-то просить? Придется ехать, хотя неспешная прогулка была бы по нраву и ей. «Мама Селена!» — закричал Коннор, за руку с Ладой вылетевшая из леса. «Джерри, можно? На обратном пути я за руль?» Селена переглянулась с семейным, и оба прыснули. Старшие девочки заверили, что с малышней в теплой норе проблем не будет. В общем, машины уехали, оставив на тропинке три взрослые парочки и четырех эльфов, двух ученых и двух храмовников. Впрочем, одна парочка была не совсем парой, поскольку крепко спящий Стен так и покачивался на животе отца, правда, не мешая родителям болтать, анализируя, как прошел пикник. А когда до лесной изгороди осталось совсем немного, хотя в наступившей темноте этого почти и не видно, но ощущалось каким-то теплом со стороны деревни, Селена задумчиво спросила. «Джерри, мальчишки тебе ничего не говорили?» «Нет». Хотя вели себя в последние минуты. Семейный замолк, пытаясь подобрать слово, но пожал плечами. «Немного странно. И Мику я не видел. Мику отвезли домой еще до захода солнца». «Почему?» – удивился Джерри. Селена прошла несколько шагов, а потом поняла, что просто должна рассказать о своих подозрениях семейному. «Джерри, мне кажется, они нашли того беглеца, которого разыскивали полицейские. Они, это братство, конечно, и увезли в деревню, где при нем сейчас и находится Мика. При этом они уверены, что Мике опасность не грозит». Поразмыслив немного, Джерри хмыкнул, а потом сказал. «Когда я понял, что Мики нет на пикнике, я пригляделся к ребятам. У них кольца, блокирующие тебя. Теперь я понимаю, что происходит. Может, зря не поехали? Как бы там ни было, даже братству придется принять участие в переброске малышей в дом, а потом переноске вещей с пикника», — спокойно сказала Селена. «Думаю, когда мы подойдем к теплой норе, успеем вместе с ними пойти к беглецу. Микиного кольца у них на пальцах не было. Значит, они в курсе всего того, что происходит с ним». «Ясно», — кивнул Джерри. «Они не торопились домой. Это хорошо». Селена оказалась права. Старшие еще помогали укладывать младших спать, когда пешие путники заявились в теплую нору. Так что Селена успела проконтролировать, все ли в порядке на обоих этажах, а потом спустилась в гостиную, где ее ожидали мальчишки. «Джерри пойдет с нами», — твердо сказала она. Те переглянулись. Мирт вдруг прикусил губу, а потом сказал. «Хорошо бы еще Бернара позвать». У Селены чуть не вырвалось. «С беглецом все так плохо. но сказала иное. «Где сейчас Бернар?» «На втором этаже, в спальне девочек», — отозвался Мирт. Ринд порезалась, когда собирала посуду, а там, на берегу, не сказала. Порез оказался слишком глубоким, и Вилмар потребовал, чтобы она показала его Бернару. «Ну и идет», — спокойно сказал Хельми, оглядываясь на лестницу со второго этажа. Там и правда спускался старый эльф-целитель. Мальчишки из братства выжидательно смотрели на Селену. Вздохнув, она поднялась с кресла и подошла к лестнице. «Бернар, можно вас еще немного задержать в теплой норе?» «Что случилось?» — суховато спросил тот. «Кажется, потребуется ваша помощь там, где не смог справиться с этим Мирт». Она обернулась к братству. «Куда вы его спрятали?» «В садовый домик», — ответил Колин. Бернар поднял брови, но только подернул сумку, словно проверяя, все ли в ней на месте. Мальчишки поспешили впереди взрослых из дома. Они все прошагали по саду, черно-серому под белой луной, и подошли к двери. Мирт стукнул в нее и сразу сказал. «Микая, это мы». Пока они входили, Мика успел везде позажигать принесенные из теплой норы свечи, а потом, обернувшись к вошедшим, которых оказалось слишком много, ахнул. «Коннор, ты бы предупредил». «Так получилось», — развел тот руками. «Селена, ты не ругайся». «Ага», — уже деловито сказал Мика, отходя от входа в домик к дальнему углу. «Я пару раз сбегал в дом и стащил всякое постельное, пока Веткин не видел. Замерзнет еще. Покажите-ка мне его», — недовольно, но с невольным интересом в голосе потребовал Бернар. «Сюда», — позвал Мика. Селена быстро обошла центральную часть домика, где вокруг несущей жерди лежал стог сена, и почти первой оказалась к импровизированной постели беглеца. Когда она увидела его, дыхание перехватило. При плохом освещении этот мальчишка выглядел еще более плачевно, чем, наверное, было бы при хорошем дневном. Она видела только его голову, но и этого было достаточно, чтобы сердце больно стеснилось от горячего сочувствия. Видимо, Мика успел вымыть ему лицо, и синяк под скулой выделялся отчетливо. Неизвестный мальчишка съежился при виде стольких незнакомцев, а когда сбоку присел Бернар, крепко зажмурился. «Так», — осторожно сказал старый эльф, взявшись цепкими пальцами за его подбородок. «Мика, сделай, пожалуйста, свет поярче. Как зовут нашего гостя?» «Пренит», — ответил Коннор, и мальчишка открыл глаза. Он жил в пригородном приюте, откуда сегодня сбежал. Умершие родители привели его в лес, помогая сбежать от преследователей, от полиции. «Так, Пренит», — проворчал Бернар. «Сейчас я тебе смажу губы заживляющей мазью. Минут пять помолчи, а потом сможешь говорить». Все эти пять минут, отогнав подальше смущающих мальчишку-вампира зрителей, Бернар обследовал доставшегося ему пациента. Судя по бормотанию, пациент потряс его, потому как, бегло осмотрев его поверхностно, старый эльф заявил: «Здесь оставлять принято опасно. Заморозки хоть и небольшие, но мальчику в его состоянии может грозить переохлаждение даже от прохладной погоды. И вообще, я бы предпочел для него довольно теплое помещение, где он мог бы расслабиться. При таком напряжении, в котором он сейчас находится, вряд ли он сумеет быстро прийти в себя». «Печь Кама», — предложил Мика. «Мы закроем занавеску отпугивающим заклинанием, чтобы, кроме зверей, туда никто из малышат не лез. Кам не проболтается. Сам-то он все равно спит на своей скамье. Бы хотел предложить учебно-гостевой дом, но печь Кама и в самом деле лучший вариант», — признал Бернар. «Ну, почему?» — сказала Селена. «Учебный дом хорош тем, что сейчас у нас каникулы, никто больно-то в учебку в это время не рвется, да и тамошняя печь будет хороша для мальчика. Договоримся с вашим домашним и... разве что. Где сегодня спит Понцерус? В учебном или в гостях у Трисмегиста?»